Был зван, но не пошел. Вы помните эту притчу? Один сказал, я купил 5 пар валов, не могу прийти. Другой сказал, я женился. Третий, еще что-то сказал. И вообще была причина отказаться. Но это были званые. Поэтому, наверное, сегодня очень много званых уже. Вот даже в нашей церкви, наверное, если бы все, кто каялся. Вторая стоит причина. Есть причина, вернее, что люди не ходят. Но они были званы. И если даже взять, отметить тех, которые каялись, но не стали ходить, то, наверное, в нашей церкви 1005 было бы. Не 1400, а 1005, может, даже больше. Но они так и остались зваными. Они так и не ступили твердыми ногами на путь спасения. А вообще, если взять, наверное, очень мало людей сегодня найдется, которых Господь не звал бы. Так или иначе, они слышали слово истины. Даже в застойные времена, когда приходили проверять, как верующие себя ведут, когда приходили, чтобы узнать что-нибудь, прицепиться за что-то. Но эти люди слушали слово, их назовите званые. Они уже не скажут, что мы не слышали. Другое дело, что они не приняли. Это другой вопрос. Поэтому так или иначе, или воюючи с христианами, или вступающие за них, все равно люди слышат слово Божие. Но у них есть причины, чтобы не откликнуться на этот зов и не покаяться. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И опять апостол Павел, не отделяет Бога Отца от Иисуса Христа, говорит, мир и благодать от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Поэтому если у кого-то в разуме отложилось такое понятие, что Отец это всегда направлен на то, чтобы обличить, наказать, погубить, а Христос заступник, это неправильно. От Бога Отца и Господа Иисуса Христа. И прежде всего, что вам? Всегда Павел говорит так. Мир. И это непросто. Человек, у которого нет мира в сердце, с ним невозможно беседовать и вести какой-то разговор. Поэтому Павел, когда желал принести что-то чудесное от Господа людям, то всегда говорил «мир», а потом «благодать». От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 8 стих. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Смотрите, это была та вера, о которой не надо было стесняться, чтобы говорить о ней. Знаете, есть такие люди, верующие, и есть такая вера у них, что иногда бывает стыдно признаться, что ты верующий. Вы, наверное, знаете такие случаи. Здесь Павел говорит, что я благодарю Бога, что вера ваша возвещается во всем мире. И опять-таки, прежде всего, благодарю Бога. Знаете, о чем вот это говорит нам? Что нам прежде всего надо за все благодарить Бога. Как бы мы сегодня себя не чувствовали, уютно или неуютно, но за то, что мы живем, и мы не исчезли из земли, и даже чувствуя себя неуютно, мы в здравом рассудке, надо за это благодарить Бога. Посмотрите вокруг себя, вы увидите немало людей, которые ничем не хуже вас, но они находятся в психбольницах. Когда мы что-нибудь теряем, мы тогда только начинаем его ценить. Когда мы имеем что-то постоянно, мы никогда об этом не задумываемся. Но, Господи, благодарю Тебя, что у меня сегодня здравый рассудок. У меня болит то, у меня болит то, у меня болит то. Но у меня трезвая голова. Я могу молиться. Я могу оценивать свою жизнь. Я могу оценивать свои поступки. С такими людьми легче работать. И я это знаю по себе. Те люди, которые признают проблему, которые ее видят. Даже самое трудное состояние, с ними можно работать. Им можно помогать. Те, которые приходят ко мне. Я имею в виду конкретно, не свободные. Но говорят, у меня все хорошо. Вы знаете, что видишь, что ненормально, и ничего не можешь делать, потому что у них все хорошо. Поэтому, если вам плохо, но вы делаете правильный анализ, вы можете просмотреть свою жизнь, то при всем том, что вам плохо, надо благодарить Бога, что у вас трезвая голова и трезвый ум. Второе. За то, что нашу жизнь Бог сохранил, нам надо постоянно благодарить Бога. Особенно, когда вам трудно и тесно, и вы живете. Знаете, что у нас получается? Когда нам хорошо, то кажется, на нас ничто не давит, у нас нет проблем. Нам кажется, вот теперь-то надо благодарить Бога. Но когда нам трудно и тесно, а мы все-таки живем, то вместо того, чтобы благодарить Бога, что в этой тесноте, вот при этом давлении, я еще живу, мы начинаем роптать. Вы поняли меня, о чем я говорю? Одно дело, когда Бог сохранил вашу жизнь в нашем относительно мирном городе. И представьте себе, Бог сохранил вашу жизнь на войне где-то. Есть разница или нет разницы? Но люди там часто ропщут. Почему мы в такой обстановке? Не благодарят Бога. А между прочим, там надо больше благодарить Бога. Неправильный рассудок, неправильный ум. И без всякого сомнения, если бы Господь хотя бы на одно мгновение отнял от нас ограду, никого из нас на земле не было бы уже. Потому что мы живем в царстве дьявола. Он является убийцей от начала. Стоит только Богу дать доступ ему, и все. Никого из нас не было бы. Он способен со своими легионами за несколько минут землю еще перевернуть. Но Бог хранит. Но мы за это не благодарим Бога. Если благодарим, как это такая обрядовая молитва. Господи, благодарим Тебя, что у нас мир, да и все. Вы знаете, что, чтобы сохранить этот мир, что Господь свою ограду очень сильную держит и над государством нашим, и над нами. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы так же делали, как Павел. Прежде всего, благодарю Бога. За что? Что я болею? С твоей болезнью ты давно уже умерла бы, но ты живешь. В твоей обстановке. Наверное, лишиться разума можно, но у тебя он есть. Надо благодарить Бога или не надо? Надо. И, наверное, чем более трудно, чем больше опасностей, из которых Бог нас выводит, то вдвойне надо благодарить Бога. Поэтому Павел говорит, и он не боится так написать. Он знал, что будут читать разные люди. И те, которые здоровые, и те, которые в трудных обстоятельствах, и те, которые в тюрьмах, и тех, которые в опасностях больших находятся, все будут читать, но не побоялся сказать, что прежде всего благодарю Бога. И вы так делаете, потому что без Его охраны и ограды все было по-другому. Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Опять, что бы Павел ни говорил, что бы Павел ни делал, он направляет все на Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Почему? По той очень простой причине, что Бог грешников не слушает. И без Иисуса Христа мы все грешники. До одного. Не надо никого убить. Надо просто плохо подумать о человеке, неправильно подумать, и все. Если Христос напоминал, любите врагов ваших, а ты внутри своего греха зубами заскрежетал, даже никому не сказал об этом. Но чтоб ему так и так было, чтоб ему так и так. Хватит, все, вы грешник. Вы грешник. А Бог грешников не слушает. Поэтому Павел говорит, что Христос умер за грехи наши. И когда мы начинаем молиться, наша молитва идет через Него, и благодарность проходит через Него, а грехи остаются, покрываются Его кровью. И Бог принимает наши молитвы. А мы говорим, а нам не в чем каяться, мы хорошие люди, правда? По нашим стандартам, может быть, мы хорошие, я не говорю, что все плохие, но вы знаете, стандарт Божий, он очень высокий. И просто-напросто, без Христа, нам невозможно было бы быть святыми. Поэтому все, что мы не делаем, делаем во имя Господа и через Него. Помните, благодаря через Него Бога и Отца. Через Него. Поэтому уберите Иисуса Христа, поставьте любую другую личность. Он один единственный пострадал за грехи наши. Поэтому один Он имеет право быть нашим ходатаем. Все остальные личности, они не могут этого делать. И я только хочу, чтобы вы не спутали, когда мы молимся друг за друга. Это две разные вещи. Это не одно и то же. А вот быть ходатаем перед Отцом имеет право только один Иисус, потому что Он умер за наши грехи. И когда мы молимся, Он является ходатаем нашим. И сегодня ходатайствую, что Отец, я умер за их грехи, прими их молитву и ответь им. Слова, которые просят, прими, а грехи я взял на себя давно. Пожалуйста, прими их. И Отец тогда, не нарушая своей святости, имеет сердце такое глубокое и отвечает нам. Но все это идет через Иисуса Христа. И в связи с тем, что сегодня уже у нас появились учения, когда предлагают другие личности поставить вместо Христа. Кто-то однажды мне сказал даже, что Христос напрасно умер. Ему не надо было этого делать. Это у нас в Барановичах есть такое. Я просто еще раз напоминаю, что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Может, для кого-то это обидно, говорят нам, ну как это вы себе присвоили именно вы? А почему не мы? Мы ничего себе не присвоили. Так говорит Библия. И мы верим, что это Слово Божие. Вот и все. И мы проповедуем то, что написано в Евангелии. Что вера ваша освящается во всем мире. И 9 стих очень интересный и ценный для нас. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас. Я пока что оставляю, что непрестанно воспоминаю вас. Это конкретизирует то, что хотел говорить Павел. А вот слова, которые свидетель мне Бог, которому служу духом моим, они распространялись им на все сферы его деятельности. И он настолько был сокрыт Духе Святом, что мог сказать, свидетель мне Бог. Потому что люди могут быть свидетелями чего-то, но люди не могут видеть глубины. Я могу обмануть людей, и люди меня могут обмануть. Но когда он говорит, свидетель мне Бог, то там уже никакой подделки не бывает. Никакого обмана не может быть. Потому что Бог смотрит не на слова наши, а Он смотрит на наши мысли, на содержание нашего сердца. А вы знаете, что иногда слова расходятся с мыслями, да? И довольно часто мысли одни, но эти мысли всем не выскажешь. А нам хочется быть хорошими, хочется быть святыми. Там мы можем думать одно, а говорить то, что надо. В таком случае нельзя сказать, свидетель мне Бог, которому служу духом моим. Вы знаете, что означает духом моим? Внутренним человеком. Невидимым человеком. Который открывает себя через наши слова и дела. Павел мог сказать, что я служу Богу духом моим. Не наружностью, не плотью, а своим внутренним человеком. Это как раз является то сильное служение, которое Господь желает видеть каждого из нас. И Павел мог это сказать. Он говорил, что я не лицемер, я никого не обманываю, я не притворяюсь благочестивым. Я такой есть. Хотя сам себя я не хвалю и не сужу. Судья мне Бог. Но он мог при своих действиях сказать, я призываю Бога, во свидетеля на душу мою, помните, что шадя вас, я доселе не приходил в Коринф. Знал. И звали его туда, а он не шел. Потому что понимал, если они не исправятся, ему придется принять суровые меры. Он говорил, вы думаете, я не хочу у вас побыть? Вы думаете, я не хочу к вам приехать? Вы думаете, я забыл о вас? Я не знаю, что вы думаете. Но вы знаете, что я просто жалею вас, потому не иду. Они говорят, ты нас не жалеешь, не идешь. Я говорю, наоборот, жалею. Потому что если я приду, то я кое-что сделаю. Если я найду вас такими, какими не надо найти, то я предприму, потому я пишу вас, напоминаю. Но я сказал, но если приду, помните, тогда не пощажу уже. Поэтому делайте вывод. Если я приду и найду вас такими, какие вы сегодня есть, какими вы являете, мне о вас написали вот так и так, то если я приду, вы не исправитесь, я не пощажу тогда. Поэтому мы, наверное, часто, может быть, даже просим Бога, Господи, приди, Господи, сделай, излей Твою силу. И думаем, что Господь жалеет нам этой силы. Он говорит, если я начну действовать в силе, то я обнаружу многое. Ведь для многих из вас это будет последнее собрание. Вы просто не пойдете больше. Страшно будет. Знаете, я отмечаю сегодня два случая, когда люди боятся Бога. Одни боятся Бога, чтобы не грешить, а другие боятся Бога, не идут молиться, чтобы Бог не открыл. Это две категории людей, которые говорят, мы боимся Бога. Поэтому вот это время, которое Бог дал нам, это время милости. С другой стороны, кажется, время бессилия, когда нет той силы, которая должна быть. Но там обычно, где эта сила проливалась, то происходила большая чистка. Поэтому Бог дал нам время, чтобы мы могли покаяться, исповедать свои грехи, оставить что-то, чтобы могли принять эту силу действующую. И это в конце концов будет. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим. И что он делал? Благовествование сына его. Вот все, что у него Бог не делал. Вы помните, апостол Павел говорил так, и я не знаю ничего, чего бы Господь не совершил через меня, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование мною распространено до Иллирика и так далее. Но все это было с той целью, чтобы благовествовать Иисуса Христа. Что вот его сила действующая. А вот его взгляд, проникающий в глубину. А вот его милость. Это были составляющие или инструмент благовествования. Но для того, чтобы этот инструмент был действующим, сильным, необходимое условие – служить Богу духом, не плотью. В такое искреннее сердце, которое служит Богу духом, не наружностью, Бог вливает свою силу действующую. Ну, хочу напомнить еще один текст Писания. Он тоже будет очень ценный. Почему апостол Павел сделал особый упор на это? В самой первой главе он делал вот такие заявления на все будущее время. Вот я так, я так, я так делаю. Почему? Это является очень важным в жизни христианина. Текст Писания. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа есть что? Дух. Самые громкие деяния, самые громкие решения, самые большие действия, если они по плоти, то они будут плотью. Может быть, самое незначительное, что для нас вроде бы и не ценно, но если оно от духа или в духе, это будет дух. У духа есть будущее. У плоти нашей сегодняшней его нету. Вы знаете, написано, что Бог уничтожит и то, и другое. Помните? Плоть и кровь, что? Царство Божие не наследует. И дела по плоти тоже не нужны для Царства Божия. Поэтому к чему я это говорю? Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас служил Богу духом своим, внутренним человеком. Здесь духом написано с маленькой буквы. Речь идет о духе человеческом. Но у него заложено направление чистые святые в духе. И его поддерживает Дух Святой. А плоть поддерживает дьявол. Он стоит на стороне плоти. Чтобы склонить нас к плотской жизни, к плотским наслаждениям, к плотской работе. Что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прощал в молитвах моих. Чего он просил? Чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Значит, он так хотел быть в Риме. Ну, в столице тогдашнего государства. Но не хотел идти туда без Господа. Молю Бога, пишет письма, заботится о них, хочет быть там. И заявляю, что непрестанно воспоминаю о вас. Всегда прощаю в молитвах моих, что воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Вот только вдумайтесь в эти слова. Это, наверное, было долгое время молитвы. Всегда вспоминал. Каждый день вспоминал, наверное. И все просил: Господи, дай мне путь туда. А Бог не давал, а ему так хотелось. Наверное, мы бы всего недолго не просили бы. Билет на самолет или на поезд. И поехали, правда? Наверное, в то время было труднее передвигаться. Но можно было. Можно было. И Павел это сделал бы. Но он не хотел идти без Господа. Он хотел идти с ним туда. Он знал, куда он направляется. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то и утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Смотрите, как интересно. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Такие чистые намерения. Чистые, это надо. Надо там быть. А Бог почему-то не посылает его туда. И Павел просит и молится. Он готов. У него есть. И, наверное, если бы римляне или христиане римские были похожи на нас, обижались бы на Павла, да? Сказали, столько просим, такие беспорядки. И сколько писали, не идет? А он говорит, не от меня зависит. Зависит от Господа. Я готов, я хочу. Но Бог почему-то молчит. И вроде бы дарование духовное, это надо к утверждению. Нет Божьего направления, и не идет Павел. И как хотите, так и просите. И он знал, что если он пойдет сам, то пользы не будет большой. Может, он их успокоит, удовлетворит их интерес в некотором роде. Но не сможет дать то, что он может дать, когда он по воле Божией придет туда. Ибо я весьма желаю увидеть вас. И думаю, это просто не слова были Павла. Если он сказал, свидетель мне Бог, то не осмелюсь бы лгать. Сам не желает, а говорит, чтобы успокоить, я желаю. Не могу, Бог не посылает. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. И он поясняет, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Он не имел в виду, что Бог там пророчество даст через него исцеление. Он имел в виду, что-то скажет он им. Это будет как подарок для них. Потому что многие считают, дарование духовное, это значит, там, ну, значит, пророчество будет через него дано, исцеление. Он говорит, прямо утешится верой общей вашего и моею. И он имел в виду преподать учение. Может, что-то выяснить, на что-то акцент сделать, узнавши их склонности. Вы знаете, мы часто однобокие бываем. Иногда не то, что мы не знаем, ну как-то делаем какой-то упор на что-то одно. Я помню одну церковь, которую я посещал не один раз. Они там воевали, что надо, вера или дела. И вот одни, значит, выходят, проповедуют, дела нужны. А поднимаются хористы и поют, что вера без дел, это звук лишь пустой. Цветок рукодельный, цветок неживой. И воюют вот так друг с другом. А на самом деле, это две стороны одной монеты. Вера идет впереди. Значит, ты верующий человек. У тебя должны быть дела верующего человека. А иначе, какой ты верующий, если ты делом не подтверждаешь, что верующий? Впрочем, сказать совсем, что не верующий, не скажешь. Но надо сказать, это, наверное, в начале верующий. Маленький еще совсем веры. Поэтому иногда надо действительно вот такая однобокость. Не скажешь, что дел не надо, но не скажешь, что одна вера, а ты делаешь, что хочешь. Оно идет параллельно все, одно и другое. Потом Павел, когда намеревался туда прийти, хотел где-то их выслушать, да где-то их и поставить на место, урегулировать те отношения. То есть, говорит, утешиться с вами верой общей, вашей и моею. Знаете, мало утешения, когда ты говоришь одно, а люди тебе твердят другое. И наоборот. Я вот хочу видеть гармонию. Я хочу видеть, что вы живете так, как Священное Писание говорит. А я проповедую вам то, что Священное Писание говорит. И нам радость большая. Вы имеете то же самое мнение, что и я. Итак, давайте будем утешаться нашей общей верою.